Глава 2. Повелитель 9000-го круга ада. Возвращение на землю. Часть 2. Приготовьтесь! Ваше Величество! Палок, уловив непоколебимость властителя, смиренно опустил голову. Это выбор Его Величества. Поклявшись верности, Палок ничего не мог поделать, кроме как последовать желанию короля. Палок, мне нужно повторить еще раз! Извините. Палок учтиво кивнул головой и отправился к слугам, чтобы те собрали все необходимое. Оружие семи великих демонов, которые те сражались при жизни. Вот что необходимо было подготовить. Поговаривают, сила, заключенная в этом оружии, настолько велика, что способна образовать разрыв в пространстве и времени. Недавно, поглотив последнего из сильнейших, Кануза получил последнее оружие, и сейчас все они подготовленные лежали перед ним. Подготовка завершена! Отлично! Юноша встал с трона и не спеша отправился в сторону семи трофеев, разного цвета и формы. Их было семь, и они заключали в себе силу всего 9000-го круга ада. Их мощь влекла, а внешний вид идеально дополнял друг друга. Если вложить в них всю энергию, что впитал король, то действительно можно открыть временной портал. Ха! Кану тихонько вздохнул. Он настолько ждал момента возвращения на землю, что, казалось, потерял ощущение реальности. Наконец-то! Возвращение! Непостижимая энергия из тела Кану начала перетекать в оружие. Сила пожирателя, растущая десятками, сотнями, тысячами лет. Можно сказать без преувеличения, даже сам 9000-й круг уже был поглощен королем. Настолько эта сила была велика. Манма Джон. Если кратко, сила повелителя пандемониума. Это слово, описывающее часть внутри Кану, которая содержит сгусток великой силы. И теперь бьющая через край Манма Джон идеально дополняла оружие семи великих демонов. Мгновение, и в пространстве образовался раскол, и его взору предстал черный проход. Я наконец-то могу вернуться на Землю. В ту же секунду в памяти всплыли яркие остатки воспоминаний о Земле. Даже спустя 10 тысяч лет он не забыл родной город. Но в том месте не было ни ждущей его семьи, ни преданной девушки. Но, даже если мой город и невелик, это всяко лучше, чем находиться здесь, в месте, где нет ни еды, ни развлечений. Он готов был пойти на все, чтобы выбраться из этого места кровопролитий и убийств. Так, необходимо установить время. Желания перемещаться в настоящее время у Кану не было, ведь облик Земли за 10 тысяч лет мог колоссально измениться настолько, что и Кимчичиги там могло уже не оказаться. Место без Кимчичиги – Земля, которую невозможно вообразить. Тело его покрылось мурашками. Кан-У решил отправиться в то время, когда он только попал в ад. «Ну, я пошел. Король!» Палок в унынии склонил голову, ведь воля повелителя была непоколебима. Из всех 18 глаз Лилит полились слезы, напоминающие чем-то куриный помет. Она начала говорить. «Вы правда собираетесь бросить меня?» «Не рыдай, выглядит ужасно!» Настолько ужасно, что, возможно, однажды ее рыдающий образ появится в одном из фильмов ужасов. Вероятно, она не так поняла слова господина, но ее щупальца слегка задрожало, и она закричала. «Ох, какие любезные слова! Кажется, мое сердце разрывается от вашей любви!» И когда она произнесла это, одно из щупалец, находящееся рядом с сердцем, и правда разорвалось, и из него хлынул гной. «Ох ты ж! Мой король, моя любовь! Не подходи!» «Лилит тоже хочет отправиться с королем! Исчезни!» Глядя на приближающуюся, истекающую гноем Лилит, Кану поспешно и без единого сомнения бросился в открывающийся портал. «Господин, что бы ни случилось, Лилит отправится за вами!» Крик постепенно затухал, и его сознание обволокло необычное чувство. «Пускай наши пути никогда не пересекутся!» Он показал средний палец Лилит. «Нет, не только ей, но и всем тем мучениям, через которые прошел за эти 10 тысяч лет. А это не так просто!» Подумал Кану, пытаясь управлять перемещением во времени. Время управляет жизнью, поэтому все совсем не так просто. Кан-У настроил время максимально близко к тому, когда только попал в ад. Погрешность в лет 10-20 не столь важна. Ведь он родился сиротой, соответственно, менять в прошлом ему нечего, а надежд на светлое будущее у него нет. Главное, чтобы он попал на ту землю, память о которой отложилась глубоко в его памяти. Временные настройки были установлены, и некая сила начала утягивать его вглубь тоннеля. Не в состоянии сопротивляться, он спокойно закрыл глаза и положился на силу, которая его затягивала. Информация. Ошибка доступа к ядру. Активирована система защиты. Ошибка. Ошибка. Ваша сила слишком велика. Все силы сосредоточены на защите ядра. Система находится в режиме перезагрузки. Ошибка. Ошибка. Ваша сила слишком велика. Устранение дефекта невозможно. Устранение дефекта невозможно. Начинаю его запаковку. Ошибка. Ошибка. Ваша сила слишком велика. Устранение дефекта невозможно. Что за звуки? Совершенно неестественный голос, слышимый отовсюду, заставил Кану скривиться. Однако мыслям было не суждено сложиться воедино. А сознание его, как и все вокруг, помутнело. Его тело пронзила сильная боль, такая, что он с трудом мог пошевелить пальцами. Собравшись силами, Кану, постановая от боли, приоткрыл глаза. «Где я?» Первое, что попалось ему на глаза, это густой лес. Сквозь густую листву деревьев пробивались солнечные лучи, легонько щекотавшие щеки юноши. Фух! Кану глубоко вздохнул и заставил себя приподняться. Резкая боль, распространяющаяся по телу, ударила в голову. Так, сперва нужно провести диагностику. Следует убедиться, что с телом не произошло ничего непоправимого. Информация о состоянии загружается. Что? Стоило ему только подумать о проверке организма, как перед его глазами появилась голубая панель. В удивлении он округлил глаза, и на лбу проявились небольшие морщинки, после чего он все же обратился к окну состояния. Окно состояния. Имя игрока. О. Кан У. Уровень 1. Этап пробуждения. Особенность первого уровня. Сила пожирателя. Особые навыки запечатаны. Навыки отсутствуют. Сила 8, живучесть 9, физические способности 7. Чары 0, маги 12, интеллект 8, мудрость 7. Это еще что такое? Его доска состояния выглядела точно так же, как и до отправления в ад. Лицо Кан-У перекосило. Он не мог понять, почему так происходит. Говорите, что силы всех тех монстров, что я сожрал, запечатаны? Сила пожирателя. Уникальная сила, благодаря которой он смог выжить в аду. Сила, с помощью которой он смог стать сильнейшим повелителем. А теперь ему сообщают, что его Ман-Маджон, его сила и все его способности запечатаны. На него накатывала паника, ужас от того, что сила, которую он копил в течение 10 тысяч лет, больше ему не подвластна. Фу! Кану сделал глубокий вздох и постарался успокоиться. Паника и отторжение реальности только усугубляет ситуацию. Он прекрасно это понимал. Сконцентрируйся. Сперва нужно узнать о своем состоянии. Кану попытался призвать Ман-Маджон. Силу, которую он копил десятками, сотнями, тысячами лет, пожирая демонов. Я не чувствую ее. Точнее, благодаря искусственной концентрации он смог почувствовать Ман-Маджон. Но она была настолько мизерной, что юноша не придал этому значения. Сейчас он бы мог сопоставить ее с не бесконечностью, а скорее с пылинкой. Если так пойдет, то будет довольно сложно использовать хоть какую-то силу. Кан-У, очевидно, был раздосадован. Ведь среди демонов, благодаря силе пожирателя, он считался самым могущественным. Благодаря ей он мог пожирать и тех, у кого тоже имелись особые силы. Таких съеденных особенных демонов было 666. Среди них были и 7 великих демонов, поглотив которых, он научился использовать их силу. Каждая из сил уникальна, но чтобы использовать их, нужно иметь определенное количество своей энергии. Сейчас же энергии, что у него имелось, хватало скорее не на использование силы, а на невозможность применения ее. В нынешнем положении клинок будет использовать затруднительно. Сила, которой до этого владел Шабнак, называлась сила клинка. Это была сила, активировав которую из тела появлялся меч. Она не так хороша. Имея достаточно энергии, клинок можно искусственно использовать, но в данный момент это было практически невозможно. Кан-У сосредоточился на своей левой руке и призвал силу клинка. И спустя мгновение из тыльной стороны его руки вытянулся черный острый клинок. Юноша почувствовал, как энергия из его тела переходит в меч. Сложно будет к этому привыкнуть. Сила, ранее приближенная к бесконечности, дарящая безграничные возможности, теперь была как лужа воды на дне иссохшего океана. Осознание этого факта удручало. Окно состояния отображало реальность. По какой-то причине сила оказалась запечатанной. Оставалась загадкой, но было совершенно ясно, что Ман-Маджон почти на нуле. Что за несправедливость? В сознании всплыл момент внезапного появления окна состояния перед глазами и отображенные на нем характеристики. Неужели я попал в игру? Кан-У внезапно засомневался, а на землю ли он попал? Кик, кик! До него донесся неприятный скрежет металла, и он повернулся в сторону этого звука. Хе-хе! Поняв, откуда исходят звуки, парень напрягся. Низкие ростом по грудь юноши, с кожей и острыми зубами светло-зеленого оттенка, они напоминали мерзких существ с первотысячного круга ада. Насколько Канну знал, на Земле такие существа никогда не водились. «Кажется, это не Земля?» Пробормотал он тоном, полным отчаяния. Канну даже не мог посмеяться над тем, что спустя 10 тысяч лет подготовки попал не на Землю. Огромная толпа гадко выглядящих монстров заорала, бросилась в его сторону.